не курящим. Ну, конечно, вы же понимаете, как трехлетний стаж или сорокалетний, да? Артем, стулья не двигай. Это шум создает. Подними его и перестань. Подними. Вот. Послушный ребенок. Видите, я и не кричу, тихо говорю. Вот. И, конечно же, с точки зрения меня, врача, ученого, исследователя, ну, более ценный результат, да, убедительный, это который идет от Тани. Вы считаете, какой у вас стаж? 5-10 здесь 43. Оказывается, можно помочь. А как доказать, что это действительно полное излечение? И я знаю, как доказать. Но не хочу рисковать. Чем отличается алкоголик от пьющего, который одну сигарету закурил, от того, кто курит? Когда наступает момент, когда мы говорим, все, это уже наркомания? Нет, есть признак, защитный знак. Если я закурю сейчас, вот я вчера один фильм смотрел, там он курит, я смотрю, это не курящий. Он через нос не выпускал, он не затягивался, артист, наверное, просто набирал дым и выпускал. Вот. Не курящий. И вот, кто помнит, как вы начинали курить, первая сигарета вызывала у вас что? Кашель. А потом, когда вы уже стали наркоманами, извините за резкость, ну, токсикоманами, тогда уже табак у вас не вызывал кашель. У алкоголизма тоже есть четкий признак. Защитный знак. Если я эпизодически пьющий перепью, у меня будет рвота. И поэтому в усмерть пьяным я не могу напиться при всем моем желании. Почему? Я вырву. Не возьмет лишнее. А когда мы считаем, что, товарищ, я говорю, приплыли вы, когда исчезает защитный знак, то есть он перестает рвать. И вот истинное излечение, можно считать, товарищи курящие, которые бросили. Если вы начнете курить, у вас будет кашель. Это защитный знак. Но я могу разве рисковать вашей судьбой, зачем же? И вот поэтому я не могу доказать, излечили или нет. Правда, оно вам надо, да? Ради моих научных интересов. И поэтому для этого самого... Вы знаете, почему сифилис считается вен-заболеванием излечимым? Потому что можно второй раз заразиться. То есть, если вас полностью излечили, то вы опять начнете с первой стадии сифилиса. А если вы заражены, то это называется инфекционный иммунитет. Ну, так. Значит, сифилис... Да. Ну, то есть, конечно, никто своих больных что не заражал специально. Вот, но они сами где-то заразились. Не поверили, наверное, что... Да. Ну, вот так вот. Значит, поэтому пока я не придумал. Нет, чисто гипотеза у меня есть, как доказать, что люди... окончательно излечились. У них биохимия другая. Алкоголик однажды, алкоголик всегда. Но тем не менее, если он перестает пить, то все в порядке, он может прожить великолепную жизнь свою, и будет у него дефектик в биохимической системе. Только небольшой, который вот, ну да, если вот этот дефект уже тоже прошел, тогда можно сказать, что мы его излечили. А просить его еще раз выпить и просить, чтобы он закурил, невозможно. Я просто вам рассказываю, как. немножко, что такое научная деятельность. И ученый сам видит слабые места своей теории. Да даже если я сейчас дам закурить, и будет этот защитный знак, я знаю, что скажут мне оппоненты. Да это внушение действует, что она в карте. А знаете, о чем я говорю? Вот ученые всегда говорят, они высказывают какую-то теорию, гипотезу, и они сами видят слабое место и указывают своим коллегам на слабое место и просят или доказать, или опровергнуть. Так что пока я не могу утверждать, что алкоголизм и курение, и наркомания, заболевание излечимое, а так остается и неизлечимое. Но тоже. Близорукость неизлечима, правда, сейчас как-то излечивают. Ну, одеваешь очки, жить можно так же. Так и с наркоманией, алкоголизмом, сахарным диабетом. Можно жить, ну, здесь очки, диета, здесь не надо пить, не надо курить. Вот так вот. Ну и, конечно же, значит, да нет, если Танечка хотя бы года полтора-два не будет курить, это тоже будет. Но дело в том, что уже это доказательство, это же без кодирования. Так же. Она сама. Все остальные должны прийти к Богу, который закодирует. А здесь что? Она сама это выполнила. Что? Исполняя мои инструкции. Или под впечатлением книги и семинара, которые я прочла. Также, значит, я потом могу сказать, что все равно психотерапия дает какой-то эффект. В общем, те, кто у нас учил философию, не понимают, что значит доказать, найти причину, ну и так далее. Значит, ну ладно. Значит, такое письмо, я не дочитал до конца. Интересная приписка для меня. Да. Всего наилучшего. Экономия отказа от курения сигарет около $1000 в год. 50% ваше. Мелочь, но приятная. Я должен сказать, что отдаст мне на эти деньги. Не отдаст, все равно приятно. Намерение это тоже. Значит, но она как раз такая, что, конечно, отдаст. Но надо действительно продержаться год. Это так вот. У нас в наркологии всегда мы оцениваем наши результаты год воздержания. И мы считаем, что лечение было эффективно. Ну, правда, эффективно человек год не пьет. Вот уже она просчитала экономический эффект, что $1000 она экономит. 50% это много, конечно, но я отказываться не буду, если 50%. Вот. Вот так вот. Для меня это как $5000. Я же не ждал этого. Вот. Значит. Ну, когда она так думает, будет долго думать, думать, думать, а мышление потом всегда перейдет, что? К действию. Вы уже убедились, я моторная тренировка, да? Да это фиг. Ну, ладно. Значит, давайте сейчас по-быстрому проверим. Возьмет, да, оттуда, да, давайте тогда не будем ходить. Что вчера на вас какое впечатление больше всего произвело? Ну, вот наш семинар. Какая-то фраза, какой-то поступок, какой-то. Да, давайте, вперед. Начинай. Давайте я начну. Давай. Человек уже в 5 лет должен знать, кем он хочет стать. Да. Когда человек 8 лет не знает, это вообще это трагедия. Уже понятно, как его воспитывали. Его, да, потребность выявляется, когда имеется дефицит. Правильно? Когда вы хотите кушать, это давно не делаешь. Правильно? А ребенок, который не знает, кем он хочет быть, его, значит, как воспитывали? Удовлетворяли его потребности еще до его осознания. То есть его кормили до того, как у него появится аппетит. Его направляли гулять до того, как ему захотелось гулять, ну и так далее.